Глава 9. «Ну?» — поторопил император и так влетевшего в его кабинет советника. «Выследили, ваше императорское величество!» — довольно улыбнулся тот, вставая перед заставленным едой столом монарха. «После того, как граф Володарский получил шифровку от Пушкина, он уехал из Нижнего в свое имение. Машина с Морозовым ехала за ним, и его призрачный шпион успел запечатлеть момент радиопередачи. Вот стенограмма. Пока полной расшифровки нет, но уже понятно, что она предназначалась пермякам. То есть и Пушкин, и Володарский работают на них». «Ублюдки!» — прорычал император. «Ублюдки! Но они теперь в наших руках, ваше императорское величество. Что прикажете делать?» «Что советует контрразведка?» «Продолжать следить, собирать информацию, а в нужный момент подменить послание. Еще есть вариант использовать обоих в долгую. Я, если честно, сам не знаком с тонкостями подобной работы». «Пусть сделают все как нужно и выжмут из этого гада Пушкина все. Володарского он уже сдал, может быть, через него получится выйти еще на кого-то». «Есть дела». Рука императора потянулась к графину с водой, а потом он передумал, встал и, подойдя к бару, вытащил оттуда бутылку с другой прозрачной жидкостью. «Будешь?» — монарх показал сначала на бутылку, а потом на уставленный яствами стол. «Я только что позавтракал, ваше императорское величество», — отказался советник, знающий, что глава государства очень не любит, когда люди пьют на работе. «Как хочешь». Император вернулся в кресло и налил себе полную рюмку. «Данные по Трое подтвердились?» «За последний час новой информации не поступало. Но похоже, что да, Акулов выбил бандитов из города и сейчас активно его грабит». «Пусть грабит. Заслужил». Император махнул рюмку и закусил кусочком свежей буженины. Конечно, хотелось черной икры, но в последнее время поставки с севера шли с перебоями. «Парамонов с ним так и не поговорил?» «Никак нет, ждет, пока Акулов освободится». «Пусть ждет». Чувствуя, как в желудке растекается приятное тепло, император улыбнулся. «Та сталкерша — наш приоритет». «Эдуард Иннокентьевич договорится, ваше императорское величество. Он в этом деле спец». «Ага. Что там говоришь, европейцы совсем дикие?» «Отстают от нас», — кивнул Михаил Ильич. «По большому счету, они только в периоде объединения княжеств. Там их 6. Наше посольство сейчас в самом крупном. Отношения между ними натянуты, и, кроме того, у них назревает конфликт с османами. А еще у них уже были переговоры с пермяками». — «Об этом ты не говорил», — нахмурился глава государства. — «Эта информация только что поступила. Пермская империя выкупает у европейцев электронику и разрабатывает какие-то шахты с металлами. Взамен поставляют им квадроциклы и еще что-то. Разумеется, все оснащено защитой, то есть технологии они не продают». — «А воздушного флота у европейцев нет?» — «Никак нет. Несколько тарелок в аренде и все. А люди у них есть?» «Люди есть, причем, как я сказал, они активно воюют, поэтому там должно быть много сильных боевых магов». «Тогда пусть наши послы договариваются о военной помощи. Они нам войска, мы им технологию летающих тарелок». «Технологию?» — вскинул брови советник. «Или сами тарелки?» «Сами тарелки и самим нужны. Технологию. Разумеется, после того, как их люди проявят себя здесь». «А не слишком?» «Ваше императорское величество», — глядя, как император опрокидывает вторую рюмку, спросил советник. «Миша», — посмотрел на него глава государства, — «сейчас этим секретом владеют все, кому не лень, даже Акулов. И вопрос весьма короткого времени, когда кто-то из них решит его продать. Мы должны быть первыми, тем более Европа далеко, и у них свои враги, те же османы. С тарелками европейцы выпьют у них больше крови. В общем, обещаем технологию после того, как пара тысяч сильнейших магов побродят в окрестностях Москвы и уничтожат определенное и очень большое количество кристаллов. Жемчужины, так и быть, будем делить пополам. Но всегда в их группах будет наш человек, и именно он будет ломать кристаллы изнутри». «Понял, ваше императорское величество». «Что там со вторым посольством, которое в Тбилисское княжество полетело?» «Пока молчат». — «Ладно, держи в курсе. Свободен». Как же я соскучился по всем этим домашним посиделкам в своей усадьбе. Очень поздний завтрак, переходящий в ранний обед. заставленный источающими божественный аромат блюдами стол и компоты в ассортименте. А самое главное, в первый раз за очень долгое время радостная и расслабленная атмосфера. Ликвидация угрозы со стороны бандитов универсала подняла наш дух на небывалый уровень, особенно с учетом добычи. Наш флот в полном составе возил ее всю ночь. Самое ценное мы, конечно, забрали, но работы там был еще не початый край. Именно с этого мы и начали заседание расширенного совета. Расширенного потому, что теперь к нему присоединился мой новообращенный подданный Костя. «Лесорубы уже на месте», — докладывал Влад. «Ориентировочно на то, чтобы проложить полноценную, хоть и не очень широкую, дорогу до Трои, понадобится 2 суток. Там нам повезло, конечно, с погодой. Так мы с этими 50 километрами до границы с Нижегородской империей проковырялись бы гораздо дольше. А сейчас все сухо, соответственно, грузовики сразу же увозят оттуда все бревна и везут к нам. В этом задействовано почти 5000 человек, большая часть из которых — новички. Территория полностью безопасна, если, конечно, не прилетят пермяки». «Да, совсем скоро Троя станет важнейшим подконтрольным мне центром. Шутка ли, большой белый кристалл и 12 новых, посаженных Золоторецким и Универсалом. Плюс там полная инфраструктура, куча домов, забор, огромная расчищенная от деревьев территория вокруг. И самое главное, мы сделаем ее безопасной даже для непривычных к диким землям людей. Для этого сразу, как закончится совещание, мы с Милой пролетим по окрестностям города и запустим в рост пару сотен мелких кристаллов. Там их и так немного. А после этого минимум 10 километров вокруг забора будут полностью чистыми. Безусловно, совокупность всех этих факторов привлечет в Трою кучу народа. Бандиты же явно это место будут обходить стороной еще долго. Понятно, что зазывать людей мы начнем только после того, как вывезем ценную добычу. Да и не только ценную. Вот взять тоже мыло. Зачем его производить, если там его реальная гора? Правда, на тарелках такую мелочевку возить не будешь. Трудочасы моих гвардейцев стоят гораздо дороже. Именно поэтому начали мы с дороги. Построить ее, и можно будет спокойно грузить все это на машины и возить до самого последнего гвоздя. У нас техники на все хватит. Я повернулся к Кате, одновременно насыпая в тарелку овощного салата. «Как раз хотела сказать», — девушка открыла лежащую на коленях тетрадь, — «у нас, конечно, очень большой автопарк, но с учетом того, что туннель в Лос-Сантос закончил, появилось множество новых деревень, да и Троя находится вообще в другой стороне. Уже ощущается дефицит. Нам нужно как минимум еще 2 лесоруба, как можно больше тракторов и экскаваторов. Ну и грузовики никогда лишними не будут. Единственное, в чем мы не нуждаемся, — это сельскохозяйственная техника. После того, как бандиты выжили всех людей из Тамбовской и части Липецкой областей, этого стало больше, чем достаточно. А вот строительную император забрал на север. Он там активно расширяется, и нам удалось перехватить совсем немного. «Как мы закончим собрание, я буду разговаривать с Парамоновым», — сообщил я. «Он уже ждет в моем кабинете в полицейском участке. Я потребую с него это. И, кстати, если нам еще что-то нужно, тоже говорите». «Всего остального достаточно», — проговорила Катя. «Но если вы позволите, я продолжу». «Да, конечно». «По поводу суда по второму наследству Волкова». Девушка открыла тетрадь на следующей закладке. «Как я вам уже раньше говорила, мы его выиграли, и надо перевести оборудование с теперь уже нашего завода. С нами ездили специалисты по электротехнике и подтвердили, что там все очень интересно, и мы сможем делать более сложные устройства. Отлично, возьми столько людей, сколько нужно, и организуйте доставку в ближайшее время». «Это очень вовремя», — заговорил жующий блин Феникс. «Так глубоко в Воронеж никто не ходил, и мы вытаскиваем оттуда поистине редкие трофеи. Также многое поступает из Валуек. С жемчужинами у нас проблем нет, поэтому вопрос именно в оборудовании для производства. Понятно, что сотовые телефоны с плоскими экранами, как раньше, и ноутбуки пока мы делать не можем, но оптом восстанавливать то, что есть, вполне. Надо бы, кстати, в Лос-Сантосе еще кристалл огня посадить. Туда тоже сейчас приходит очень много людей, в том числе сильные ремесленники, и далеко не все хотят жить в Савино. Они привыкли к диким землям, к свободе, но при этом готовы работать на нас. Мы захватили семена, так что не проблема, — кивнул я. — Усадьбу Синицына кристалл тоже нужен, — сказала Катя. — Я имею в виду не огненный, а воздушный. Напомню, что пока там у него только земляной. — А когда там крепость достроят? — спросил я. — В смысле достроят? — удивленно посмотрела на меня Катя. — 3 дня назад закончили. — Закончили? Теперь пришла моя очередь вскинуть брови. — Конечно, закончили. Более того, девушка запнулась и посмотрела на Костю. — Продолжай, он в курсе всего. — Восстановленные кристаллы и артиллерию уже тоже установили, — продолжила она. — Сейчас активно строятся здания и монтируется оборудование. — Что-то я как-то упустил этот момент, — почесал затылок я. — Хорошо, значит, воздушный туда посадим, что еще? — С остальным все хорошо, — довольно заявила девушка. — Поток людей уменьшился, но все равно их приходит много. Идея с деревнями полностью себя оправдала. Люди с удовольствием строят новые дома для себя и обживаются, в том числе на той стороне реки. Новость о том, что бандиты разгромлены, всех очень воодушевила, но при этом никто не рвется назад. Собственно, у меня все. У остальных как? Я ввел взглядом советников. «Вербовка в ряды гвардии идет очень быстро», — заговорил Виктор Харитонович. «Тренируем и всех готовых сразу же пристраиваем к делу, в том числе посылаем в Воронеж». «Что по магам?» — я повернулся к Косте. «А?» — встрепенулся ликвидатор, скромно сидящий на углу стола. «У нас тут принято отчитываться», — рассмеялся Свят. «Ты ответственный за магов. Твоя очередь говорить». «А-а-а!» — смущенный майор провел рукой по темным волосам. «Все отлично. Обучение прерывалось только на время вчерашней операции. Честно говоря, сначала я был в шоке от того, насколько здесь много сильных новичков, но теперь, когда знаю про кристаллы, это перестало быть загадкой. В общем, очень благодатная почва. Список тех, кого можно пристраивать на работу, я уже передал Кате». «А как твое изучение османского?» — спросил я. «Османы императорулун Башкенти Константинополис». Без запинки отчеканил ликвидатор. «Эта информация устарела», — рассмеялся Свят. «Сейчас столица Османской империи Тарум». «Неплохо». Я снова оглядел своих советников. «У кого-нибудь есть еще что добавить?» Присутствующие дружно замотали головами. «Тогда давайте выпьем за нашу очередную победу». Я встал и поднял стакан с яблочным соком. «За победу! За Савино! Ура!» Раздался звон посуды, а потом мы дружно накинулись на еду. На переговоры с Эдуардом Иннокентьевичем Парамоновым я пришел вместе с Катей и Святом. Темные мешки под глазами посланника императора выдавали накопленную усталость, но при этом он широко улыбался. «Признаться, вы превзошли все наши ожидания, Дмитрий Николаевич», — проговорил он, когда мы расселись. «Я сам от себя не ожидал», — рассмеялся я. «Зато теперь ожидаю награды за свои подвиги». «Награды?» — удивился такому началу посланник. «У нас же была договоренность». «Да я шучу», — рассмеялся я. «Мы достаточно там получили, так что можно сразу переходить к причине вашего приезда. Ведь вы здесь не только для того, чтобы меня поздравить». «Не только». Эдуард Иннокентьевич кивнул и налил себе воды из графина. «У нас к вам еще 2 просьбы. Надеюсь, в этот раз они не касаются толп бандитов по 50 000 человек, которые идут в нашу сторону». «Нет, в этот раз все гораздо проще, Дмитрий Николаевич». Парамонов запнулся. И по его внешнему виду я предположил, что он немного лукавит. «Первое, мы хотим, чтобы вы расширялись на северо-запад, в сторону Орла». «Чтобы прикрыть Михайловское месторождение», — предположил я. «Именно», — кивнул Парамонов. «У меня нет столько людей, чтобы застроить все деревнями на 200 километров». «Мы это понимаем, Дмитрий Николаевич, но очень бы хотели, чтобы вы учли наше пожелание, когда будете планировать местоположение новых населенных пунктов». «Хорошо, я учту, Эдуард Иннокентьевич», — кивнул я и про плату говорить не стал. Тем более, что на самом деле двигаться собирался на запад и даже немножко южнее, в сторону Старого Оскола. Но пока вовсе не обязательно говорить об этом посланнику императора. К тому моменту, когда это станет заметно, многое может измениться. Что насчет второй просьбы? Мы хотим одолжить у вас ту женщину, которая занимается выращиванием одних диких кристаллов за счет других, — отчеканил Парамонов. Ага, дошла-таки информация. И вот за это действительно можно выторговать очень много всего. А что вы конкретно хотите от нее? Мы хотим ее буквально на 2 дня. Пролететь вдоль границы империи и в нужных местах запустить как можно больше кристаллов. Наши ребята заранее подготовятся и будут в них заходить. Ей и вам это не очень обременительно, а нам огромная польза. Не-не, давай не будем тут преуменьшать наше вложение времени и сил. К сожалению, Эдуард Иннокентьевич, — развел руками я, — это не моя подданная. Она свободный сталкер и, между нами говоря, не очень любит Нижегородскую империю. Но вы наверняка имеете на нее влияние. В определенных рамках, — кивнул я, — она меня уважает, ей нравится Савина и его процветание. Возможно, если она поймет, что за ее помощь вы поможете нашему развитию, то согласится. — И какие условия ее бы устроили? — понимающе наклонил голову Парамонов. — У нас есть определенная нехватка металлов. — К сожалению, с этим мы вам точно не поможем, — развел руками собеседник и глотнул воды. — Сами понимаете ситуацию. — Конечно, понимаю. Поэтому и начал с этого. — Жаль. Я посмотрел на Катю, будто вспоминая, что нам еще нужно. — А, тогда нам пригодилась бы кое-какая техника. — У нас много комбайнов, сейлок и... — Извините, Эдуард Иннокентьевич, этого у нас и у самих много, — перебил я. — В основном нам нужны дорогопрокладчики и тракторы. В меньшей степени экскаваторы и очень большие грузовики, в частности, самосвалы. Дмитрий Николаевич сжал губы посланник императора. Вы, наверное, знаете, что на севере сейчас идет большая стройка. Мы укрепляем границы, вся подобная техника задействована там. Ту женщину, которую вы хотите, зовут Виктория, вкрадчиво и глядя в глаза собеседнику, произнес я. Так вот, уверен, она не увидит причины, почему должна помогать тем, кто очень долгое время обижал сталкеров. Она предпочтет уничтожать кристаллы здесь. Я это к тому, Эдуард Иннокентьевич, что когда торгуешься, всегда нужно в чем-то уступать. Да и к тому же странно это. Вы укрепляете север, а про юг будто забыли. Я понял, ваше сиятельство. После паузы пробормотал Парамонов. Вот эту девушку зовут Екатерина. Я показал на сидящую в кресле помощницу, а потом на Рыжего. А это Святослав. Это мои ближайшие помощники, и они смогут более детально объяснить, что конкретно и сколько нам нужно. А, я забыл сказать, вся ваша техника нам нужна без жемчужин. Мы вставим свои. Надеюсь, это поможет делу. Безусловно, кивнул императорский посланник. — И, разумеется, это еще не все, — продолжил я. — У нас есть своя радиостанция и газета, но про них севернее Оки и Камы мало кто знает. Нам нужна реклама для продолжения набора людей, в том числе, чтобы выполнить вашу просьбу насчет расширения в сторону Орла. — Реклама? — Да. Все как государственные, так и частные радиостанции и газеты в течение недели вместо рекламы всякого мусора должны сообщать координаты нашей радиостанции и название нашей газеты и говорить о наборе людей в Савино. Также вы должны помочь нам эту газету распространять в крупных северных городах. — Хм, — буркнул под нос собеседник, явно не ожидавший подобного запроса. Я понимал его эмоции, я просил явно нежелательную для них вещь, но при этом это не железо и не техника, и никак объяснить отказ он не мог. И если захочет Милу, придется уступить. — Хм, это значит да, — уточнил я. — Мне нужно посовещаться с руководством, — проговорил Парамонов. — Но думаю, что да. — Тогда у меня следующий вопрос. Когда ваши люди готовы начать ломать кристаллы, которые усилит Виктория? — А когда вы будете готовы? — тут же взбодрился собеседник. — Завтра с утра. — Завтра? — Да, мы будем готовы завтра с утра, — кивнул я. Потом у нас планы. Более того, все нужно будет делать очень быстро. Ваши люди должны стоять цепью по всему маршруту. Он, я так планирую, будет таким. От Орла вдоль границы до Калуги, потом по внешнему московскому защитному кольцу до Твери и дальше опять вдоль границы до Вышнего Волочка, Череповца, Вологды и еще километров 100 на восток. Так? — Да, так, — резко кивнул императорский посланник, и по его глазам я понял, что зачищать им МЗК они изначально не планировали. Что ж, назад брать свои слова я не буду, тем более, что мне выгодно определенное укрепление ныне весьма шатких позиций Нижегородской империи. Если они сами постеснялись, почему бы мне и не сделать жест доброй воли? Не бесплатно, конечно. Отлично. На это уйдет примерно 2 суток, первый завтра и следующий через неделю. Я снова показал на Катю и Свята. Как я уже сказал, детали вы обсудите с моими помощниками. — Еще что-нибудь? — Нет, — покачал головой Парамонов. — Тогда, с вашего позволения, я пойду. Я поднялся с кресла, пожал собеседнику руку и вышел из кабинета. То, что поездка в Османскую империю откладывается еще минимум на 2 суток, мне не очень нравилось. Но, с другой стороны, при таком огромном количестве народу и нашей большой-большой стройке техника очень нужна. Ну и, конечно, развитие наших СМИ. Перед тем, как встретиться с посланником императора, я уже быстренько переговорил с Василисой, и она заверила меня, что мощности нарастит очень быстро и совсем справится. Даже если мы всего на неделю захватим инфополе, то сумеем привлечь очень много людей, и это уже будут не только деревенские беженцы. Как ни крути, а слава Савина росла, и про нас всюду говорили. Выходя на улицу, я широко улыбался. Вот это все уже действительно походило на зачатки империи. Теперь нужно обеспечить ей прочную экономическую базу. — Виктория, — проговорил я в рацию. — Да, — после небольшой паузы ответила Мила. — Собирайся, летим втроем.